Глава 23. Эсмира. Всю ночь я пролежала без сна. Я все думала о своих словах. Как я могла их произнести? Я же не люблю Игоря, правда? Я даже соврать себе не могу. Я люблю этого мужчину давно, мучительно, и не знаю, что с этим делать, как избавиться. Наверное, уже никак. Поздно. И я тут же начинаю себя накручивать, да так сильно, что внутри все переворачивается. Столько вопросов и ни одного ответа. Я аккуратно вылезаю из кровати, беру на руки Марселя, и мы выходим на балкон. Кот уютно располагается на моих ногах, а я смотрю на потрясающе красивый город. Он словно на ладони. Здесь тихо и спокойно. «И что мне делать, Марсик?» Спрашиваю своего пушистика. «Я не хочу страдать. Я так устала от этого. Кажется, в любом случае будет больно». Утром Меркулов проснулся в хорошем настроении, а я просто гипнотизировала его взглядом. Слышал он вчера мое признание или нет? И спросить я не могу. «Я сегодня весь день свободен. Проведем вместе или у тебя были планы?» спрашивает мужчина. «Я хотела сходить на пляж», говорю я. Его глаза тут же сужаются. «Одна? Без моей протекции?» «Я все равно с охраной». Но я не стала продолжать предложение, потому что атмосфера в комнате переменилась. «В купальнике ты можешь ходить только со мной, и то в том, который я одобрю». Я просто смотрела на него в шоке. «Он сейчас серьезно? А тебе не кажется, что ты немного перегибаешь палку, м? Я могу ходить в том, в чем хочу. Мне, знаешь ли, тотального контроля родни хватает». Игорь валит меня на кровать и залезает на меня сверху. Он фиксирует полностью мое тело, я не могу пошевелиться. «Ты забыла, кому принадлежит это все? Ведет ладонью по моей груди, талии и накрывает лона. «Это все мое. Я сам буду решать, сколько моего тела увидят люди». «Ты сумасшедший!» Шепчу я в ужасе или в восторге, сама не поняла. «Ты меня делаешь таким». Игорь поцеловал меня и тут же начал меня трогать куда уже более откровенно. А я млела от его ненасытности, от его взглядов и касаний. Меркулов заставлял чувствовать себя самой желанной и красивой в мире. Такое ощущение, что он не мог мною насытиться. Он брал меня разными способами, это было грязно и развратно. Но при этом я чувствовала себя в полной безопасности. С Игорем я ничего не боялась. Мы действительно провели весь день вместе, как обычная парочка. Сначала сходили на пляж, я надела самый закрытый купальник, хотя у меня других и не было. Я не привыкла показывать свое тело, чувствую себя неудобно. Зато Меркулов был в купальных шортах, которые сидели так низко, что держались на честном слове. Я видела, какими взглядами пожирали его местные женщины, и мне хотелось всем выцарапать глаза. Пришлось немного пометить территорию. Я ни на шаг не отходила от Игоря, а в воде и вовсе на него залезла. Он тихо посмеивался надо мной. «Кажется, ты тоже сумасшедшая». Улыбается, а я смотрю на его морщинки, которые расходятся из уголков глаз. «Я даже их люблю, особенно их. Пусть все знают, что ты занят. Мне плевать на них, малыш. У меня есть ты, другие не нужны». Его слова заставляют сердце биться в каком-то особенном ритме, который только для него. После пляжа мы зашли в кафе, вкусно пообедали и вернулись в отель. Игорю начали звонить, и ему пришлось уйти. Я расстроилась, но не подала виду. Позвонила Эльзе, и мы с ней немного поболтали. Наверное, и Вие надо позвонить, но она тут же расскажет Теоману, что я не дома. А брат сразу начнет меня искать. Поэтому я написала ей СМС. Мы еще созвонились с Машкой по поводу строительства. Девушка все держит под контролем. Наверное, даже я так не смогла. Она такая умничка. Игорь пришел в номер уже поздно вечером. Он устало сел в кресло и прикрыл глаза. «Давай сегодня никуда не пойдем», — спросил он. «Останемся в номере?» «Да». «Хорошо, я сделаю заказ». Пока нам готовили заказ, я подошла к Меркулову и стала разминать плечи. «Как это охуенно, малыш!» — простонал он. Я улыбнулась и продолжила мять его плечи. «Все хорошо?» — осторожно спросила. «Да, я подписал контракт». «Поздравляю». «Тогда нужно заказать вино, чтобы отметить. Закажи». Через полчаса нам привезли заказ, накрыли на балконе. «За тебя». Улыбнулась. Мы кушали вкусную еду, пили вкусное вино и болтали о жизни. Мне так хорошо не было уже давно. Я была счастлива. Я просто в шоке, что так может быть с мужчиной. Игорь именно такой идеальный, каким я себе его и рисовала в воображении. Разве может такое быть? Правильно, не может. Меркулов испортил всю сказку одним предложением. «Расскажи о своем муже». Я замерла, глядя на него. «Нет. Я уже понял, что что-то случилось. Плохое. Ты ни разу не назвала его по имени. Я хочу знать, что именно». «Зачем?» Я занервничала. У меня похолодели руки, и кожа покрылась неприятными мурашками. «Почему нет? Он часть твоей жизни. Ты вышла за него замуж, у вас были планы на будущее. Почему ты не хочешь о нем говорить? Он давит и давит на больную мозоль». В ушах тут же стоит голос моего психоаналитика. «Я жертва, и мне нечего стыдиться». Но когда я говорю об ублюдке, который был моим мужем, то я вспоминаю все то, что произошло со мной, проживаю раз за разом. Может, наоборот, нужно об этом говорить? Я не знаю. Мне страшно. А что, если Игорь узнает, что случилось, и не захочет больше быть со мной? Я сделала глубокий вдох и встретилась взглядом с его голубыми глазами. Он и его друзья изнасиловали меня, когда я была беременной. Хочешь узнать подробности?